Глава вторая. В западне зависти. Ненасытный – самый бедный человек. Гордость невозможна без зависти. Если гордость – болезнь, то зависть – ее симптом и побочное действие. Человек не всегда опознает в себе эту страсть. Тем не менее, зависть мотивирует наши поступки, подвигает людей на самые разные дела и слова. Страсть – это моторчик наших действий. Первое, что мы должны знать о зависти, она родилась в ангельском мире. Вообще, грех родился в ангельском мире. Человек не выдумывал грех, поэтому, собственно, он и помилован будет на страшном суде при покаянии и вере. Не он изобрел грех, он стал жертвой не им изобретенного греха. Падшие ангелы изобрели грех и зависть. Как пишет премудрый Соломон, «Завистью дьявола смерть вошла в мир». Книга премудрости Соломона, глава 2, стих 24. Лукавый позавидовал славе Божией и восстал на Бога, но усугубил это падение завистью к человеку, который мог, возрастая, войти в великую близость к Богу, всей человеческой семьей, и восполнить число отпавших ангелов. То есть занять место, которое навсегда потеряно гордыми духами. Лукавый позавидовал успеху того, кто по природе ниже него и совершил свое злое дело, коварную операцию по обману, сначала жены, потом ее мужа, ради решения человека права пребывать в раю и совершенствоваться. Вот первое действие зависти в нашей истории. Когда же люди начали жить на земле, то именно зависть была мотивом первого убийства. Каин был первенцем. Он имел какие-то внутренние основания полагать, что Бог обязан слушать его молитву внимательнее и принимать его жертвы с большей степенью благосклонности, чем у Авеля. Для Каина было большим ударом, когда молитва и жертва Авеля были приняты Богом. Неприятие Божьего суда родило в Каине целую внутреннюю бурю, закончившуюся кровопролитием. Вначале Каин опечалился и опустил лицо. Страсти лечатся, и с ними нужно бороться. Когда Каин омрачил лицо свое и ходил, неся в сердце тяжелую мысль о ненависти к брату и желании его убить, Господь спросил его: «Почему ты помрачаешь лицо твое? Если делаешь доброе, то поднимаешь лицо. А если делаешь злое, то грех лежит у порога. Он зовет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Слышите, друзья? У порога наших сердец лежат различные грехи, и можно господствовать над ними. Они зовут нас к себе, но мы в силе и во власти не бежать со всех ног к тому, что лежит у порога, а господствовать над искушением. Мы должны помнить, что любая страсть побеждаема. Она побеждается человеком при помощи Божией. А романтическая литература, например, научила нас представлять одержимого страстью человека как существо, которое совсем не может, да и не хочет сопротивляться. Многие именно так и живут. Вот вам связь литературы и поведения. Например, любовь. Они увидели друг друга, и весь мир разлетелся в клочья. У него жена, у нее муж, у обоих дети. Но что такое дети, муж и жена? Ведь у них страсть. Ударило счастье, как гром загремел, и бесполезно бороться. Так у Шекспира, Чехова, Бунина и еще у очень многих. Не отдавая себе отчета в источниках своих поступков, мы часто смотрим на жизнь сквозь призму литературы и ее внука-кинематографа. Так же примерно думают люди и про все остальные страсти, в том числе про зависть и про гнев. Вот уже когда разгневаются, когда побьют горшки, наговорят глупостей, тогда оправдываются. А я отходчивая, я быстро вспыхиваю, но скоро отхожу. Но это, конечно, слабое оправдание. Итак, первое убийство было совершено тоже из зависти, причем зависти духовной. Это было бесчестное братоубийство не ради денег, женщины, земли, а ради духовного первенства. Это сегодня зависть вызывают очевидные вещи, связанные с деньгами, успехом, красотой, славой или чем-то подобным. Жена, положим, может пилить мужа. «Смотри, сосед уже третью машину покупает, и новая лучше предыдущей, а ты все тарахтишь на своем старом «Жигуленке».» В ней клокочет зависть к соседям, и она портит жизнь своему благоверному. Но совершенно иные вещи мотивировали действия греха в начале, когда зависть только проявила себя. Ведь дьявол не завидовал ничему материальному. Ему не надо ни денег, ни вещей. Он завидовал славе Божией и любви Божией. Точно так же и Каин. Самые первые всплески кровавой зависти имели чисто духовные причины. Ничего материального никто не делил. Закон этот не отменен. И там, где сейчас на поверхности идет война за нефть, алюминий, воду, рейтинги, на глубине продолжается Каиново восстание на брата из-за гордости и духовной обиды. Главные причины любой войны всегда нематериальны. Зависть – это не только мотор войны. Зависть – это бензин любой революции. Человек, который живет спокойно и ничего особенного в жизни не хочет, вдруг слышит мягкую ненавязчивую проповедь. «Погляди, видишь, человек живет во дворце. Почему у него есть дворец, а у тебя нет?» «Не знаю», – отвечает человек. «Я не задумывался об этом никогда. Живет себе и живет. Что он там, если по-честному сказать, не умрет в своем дворце, что ли?» «Умрет. Умру и я в своей квартире. По большому счету мы одинаковы». Но надо быть очень умным человеком, чтобы так отреагировать. Большинство из нас реагирует по-другому. Шепот продолжается. «Нет, ты подумай. Ты всю жизнь работал, а какая у тебя пенсия? А у него, знаешь, какая большая? Ты где лечишься? В поликлинике, где плитка от стен отпадает. А он, знаешь, где лечится? За границей. И тебя как называют? Дядя Федя? А его по имени-отчеству. Разве это справедливо?» Один человек подумает: «Да ерунда это все». А второй подумает: «Нет, не ерунда. Где справедливость?» Потом он скажет, как пушкинский Сальери, что не только нет правды на земле, но правды нет и выше. И решит собственными руками навести на земле порядок и справедливость. Для этого в XVIII веке специально придумали гильотину. Даже если речь идет не о глобальных и эпохальных процессах, зависти всегда есть где разгуляться. Она разрушает рабочие коллективы, когда один человек хочет наступить другому на голову, как на ступеньку лестницы, и, оттолкнувшись, подпрыгнуть выше, чтобы занять чужое место. Зависть разбивает семьи, когда одна женщина завидует счастью другой женщины и совершает некие действия, чтобы ей было теперь хорошо, а то и плохо. Зависть кормит всех гадалок и колдуней, потому что к ним приходят ведь не только, чтобы корову найти потерявшуюся или снять мифический венец безбрачия. Приходят также, чтобы на кого-то наслать порчу из той же самой банальной зависти. Гордость заявляет: «У меня есть то, чего нет у вас. Например, у меня есть красота, а вы менее красивы. У меня кровь благородна, а вы простолюдины. У меня есть, а у вас нет». Это гордость. Зависть же шипит: «У вас это есть, а у меня почему нет? Как же я буду жить дальше, если у тебя есть, а у меня нет?» Очень неприятно опознать в себе эту страсть. Обычно думаешь: «Нет, нет, я не завидую никому. Нет, что вы, я очень добрый человек. Я вообще ни на кого не смотрю». И вдруг, оп, уколола. Сербская сказка о братьях. Жили-были некогда два родных брата. Один из них женатый, другой неженатый. Женатый имел несколько детей. Братья были очень дружны, любили друг друга и работали в поле. Отец разделил им поле, дал по большому равному куску, на котором они выращивали все, что им было нужно. Однажды, собирая урожай, брат, который имел жену и детей, сказал: «Нас много, мы друг другу помогаем, поэтому нам легко жить. А мой брат один, и ему нужно побольше заработать, чтобы легче было ему жениться, чтобы девушка согласилась выйти за него замуж». И он посоветовался с женой: «Давай мы часть своего урожая перенесем моему брату. Просто так он не возьмет у нас эти снопы пшеницы, но мы перенесем ему тайком. Пусть он на базаре продаст, чтобы ему больше заработать. И второй тоже не имел покоя, думал: «Я один, мне много не надо. А брат имеет жену, детей, и нужды у них больше. Несправедливо, что у нас одинаково разделенное поле. Отнесу-ка я ему пару снопов ночью, тайком, потому что если так предложу, он не возьмет». И вот они стали по ночам носить друг другу снопы. Тот взял 3 снопа, перенес в безлунную ночь. Второй те же 3 снопа перенес обратно. Смотрит с утра. Все, как было раньше. Носили братья друг другу снопы туда-сюда, незаметно друг для друга, и удивлялись каждое утро. Что это такое? Почему количество снопов остается прежним, хотя мы регулярно их относим? Удивляются и молчат. Однажды они несли на своих спинах эти снопы, но получилось, что в одно и то же время. И они столкнулись лбами на поле, на меже между своими участками. Один брат говорит: «Ой, кто это? Это ты, брат?» «Да, это я. А это ты?» Они увидели снопы друг у друга в руках и поняли, в чем секрет того, что они вроде бы носят и делятся, а на самом деле снопы не уменьшаются. И расплакались братья и обнялись. Люди, когда узнали об этом удивительном случае, решили на месте их ночной встречи, этого столкновения, поставить церковь во имя братской любви. Если вы всплакнули, то это хорошие слезы. Это слезы прикосновения к тому, как надо жить и мыслить. Дьявол же стремится всегда разделить семью, страну, мир и поднять брата на брата, как некогда получилось у него поднять Каина на Авеля. Не будем давать место дьяволу, не будем завидовать. Во-первых, потому что грешно, а во-вторых, потому что нечему. Один человек рассказывал мне о своей юности. Он был пономарем в церкви и частенько сопровождал священников на требы, подпевал на похоронах. А город у них был красивый, старый, похожий немножко на Париж, немножко на Вену, только маленький. Еще до того, как стать пономарем, человек тот ходил как влюбленный по этому городу, засматриваясь на фасады, изучая надписи на фронтонах. Ему это нравилось. Он любил древность и архитектуру, запах прошедших веков сильнее, чем женскую любовь. «Счастливы все, — думал он, — кто живет среди этого серого камня, высокого неба и звона колоколов по воскресеньям». А потом он стал со священниками ходить на похороны в качестве помощника. И начал заходить внутрь, в квартиры, расположенные в домах, которыми он так наслаждался снаружи, еще недавно. Представляете? Любовь к городу с его архитектурой у него как рукой сняло. Он вдруг понял. Нет, не понял, а почувствовал душой, что если смерть заходит туда, в эту архитектурную красоту, то в ней нет окончательного смысла, и счастья в ней нет. У него эта красота стала ассоциироваться с трупным запахом, с венками, гробами, плачущими людьми и с мелодиями панихиды. Удивительная перемена и очень жизненная. Как хорошо, раньше думал он, жить в этом доме или в этом замке, в этой башенке, в этом чуде под черепичной крышей. А потом захотел туда, а там гроб стоит, и надо отпевать кого-то. И он подумал, что тут особенного? Смерть заходит в любое жилище, в том числе и во дворцы, и в палаты. Его тонкую зависть к владельцам увитых плющом домов сняло как рукой. И с тех пор навсегда. Так часто нужно и нам совершить духовные усилия над своим сознанием. Нужно поднять, вывести проблему на более высокий уровень. Например, понять, что богатство – это ерунда. Есть более важные и серьезные вещи – смерть, любовь, вера. Так говорит и Псалтырь. «Не убойся, егда разбогатеет человек, или егда умножится слава дому его. Яко внегда умрете ему, не возьмет вся, ниже снидет с ним слава его». По-русски. Если разбогатеет человек, ты не бойся. Когда помрет он, всего с собой не заберет. Это, казалось бы, банальная вещь, но человеку нужно с усилием думать об этом. Посмотрите на новорожденных детей. Они не приносят с собой никакого богатства. Младенец несет в себе какую-то тайну. Он для чего-то родился в этот мир. Тайну он приносит, но материально ничего. Когда умирает человек, он ничего с собой не забирает. И апостол Павел пишет, что мы, рождаясь, ничего не приносим в этот мир, а умирая, ничего не выносим из него. Это совершенно очевидно. Поэтому, имея пропитание и одежду, будем довольны. Нам действительно не хватает такой прозрачной и святой простоты в мыслях. А знаете, в чем еще заключается опасность зависти? Завистливым людям не хочется ничего давать, и у них ничего не хочется брать. То есть, если тебя обнесли чашей на пиру, то вполне вероятно, что ты из тех, кому давать ничего не хочется. Всякий знает из опыта, что у некоторых людей приятно брать, например, подарки, а у других не хочется ничего брать. Почему? Завистливому всего мало. Он уже в момент получения подарка или милостыни осуждает ее злыми мыслями. Мол, другим больше и лучше дали, а мне только это. Всякое добро от этих мыслей вянет, как цветок, или киснет, как молоко. И люди чувствуют это. Так же и брать ничего не захочешь у того, кто по прошествии времени напомнит тебе о своем благодеянии и либо что-то потребует, либо просто уколет тебя своей добротой. Каин и Авель – это два человека. А если их больше, то проблемы у них те же. Если их миллионы, то и мучаются эти миллионы теми же муками, что и первые два сына Адама и Евы. Как миру не стать пожарищем, если Каиновы мысли роятся уже не в одном, а в миллионах сердец? Какое общество взрывоопасно, состоящее из хронически недовольных людей? А какие люди хронически недовольны? Ненасытные и неблагодарные. Люди, источенные изнутри завистью. Говорю хронически, так как время от времени недовольным бывает самый шелковый и лучезарный человек. Такой похмурится и отойдет, поссорится и помирится, поплачет и утешится. От него нет большой беды. Большая беда идет от хроников ненасытности и неблагодарности. Слова эти короткие, но смысла в них много, следовательно, требуется их разжевать. Ненасытный вечно устремляется к тому, чего нет. Тут же, после факта обладания, пренебрегая тем, что уже есть. Ненасытный – самый бедный человек, ибо вечно страдает от недостачи. Ненасытный по необходимости завистлив, так как видит то, что есть у других и чего нет у него. В обществе потребления ненасытность распаляется самим стилем жизни, в котором высшая ценность потребления. Реклама распаляет, подобно некоторым напиткам, специально придуманным для разжигания, а не утоления жажды. Вообще рискну предположить, что идеальным членом общества потребления является ненасытный и вечно неудовлетворенный человек без метафизических вопросов, бросающийся на всякую новинку и на всякую цацку, как избалованное дитя, и указывающий пальчиком «хочу». Если речь идет только о товарах и услугах, то все вопросы упираются в покупательную способность. Если же ненасытность вкупе с завистью ищет пищи для недовольства в социальном расслоении, в неудовлетворенном тщеславии, в мнимом правдолюбии, в идеологической ненависти, то тут уже самое время говорить о взрывоопасности. Как ты успокоишь человека, которому все свое приелось, как родная жена, хоть бы и писаная красавица, а все чужое вожделенно, как известной лисоньке, высоко висящий виноград? Кто из нас не слышал подобных разговоров на самые разные темы? У них, в стране предполагаемого счастья, кругом чистота, а у нас даже грубый сор не метут. Неправда, и у нас метут. Да, но у них метут и моют, а у нас только метлой машут. Да что ты, и у нас моют. Но у нас водой, а у них шампунем. Погоди, и у нас шампунем будут мыть скоро. Да нет, у нас шампунь украдут или разбавят. И так далее. Вечно недовольный человек неблагодарен. Он пренебрегает тем, что у него есть. Люди, с помощью которых он пользуется благами, не заслуживают в его глазах признательности. Выйдя, скажем, из землянки и переселившись в коммуналку, он очень скоро забудет о сырости подвалов и начнет тяготиться новыми условиями жизни. Оно и понятно, человек ищет где лучше. Но и получив со временем отдельную квартиру, он не сумеет оценить позитивную динамику переселений. Подвал совсем уйдет из памяти. Коммуналка останется в сознании синонимом недавнего бытового ужаса, а отдельное жилье вскоре поблекнет от жажды получить хорошую квартиру в элитном доме. В вынужденной бедности нет красоты, но и в притуплении вкуса от сладостей нет ничего хорошего. Потом, когда даст Бог и очередная мечта сбудется, воображение нарисует загородный дом, виллу, яхту, дворец на Майами. Нарисовать воображение может все, что показывал сатана Христу на горе искушений. А неблагодарное сердце откажется выстраивать в сознании цепочку неуклонного стремления вверх. Драгоценные слова «Слава Богу» он тоже не спешит произнести. Со стороны же динамика изменений будет всем заметна. Люди скажут «Счастливчик!», а сам счастливчик будет хмур, раздражен, ненасытен, ворчлив и на многие пакости согласен, поскольку главные доминанты гнилого сердца – ненасытность и неблагодарность. Из москвича в старенькую иномарку, из старенькой в новенькую иномарку постепенно пересело множество наших знакомых, но градус благодарности от этого не особо увеличился. Из далекой и недоступной в близкую и знакомую превратилась для нас заграница. Все красоты мира, все знаковые архитектурные сооружения – от башни Эйфеля до диковинных пагод Востока, были сфотографированы миллионами наших граждан лично. В детстве многие об этом и не мечтали, но особой благодарности за кардинально улучшившийся образ жизни тоже не выражали. Не научен современный человек благодарить, он приучен ворчать и искать новых удовольствий. Все сказанное напоминает до боли известный сюжет, сказку о рыбаке и рыбке. Говоря по совести, трудно не узнать себя человеку в старухе. По факту нет. По факту никто таких рыбок не ловил и стремительно из курной хаты в царские покои не переселялся. Но по сердцу люди старухи. Сердце обнаруживает ненасытность, злую бездонность и неблагодарность только под дождем нечаянных милостей. Представьте себя в красках на месте старухи. Быть может, ваша совесть тихо и грозно скажет: «Ты вел бы себя так же». Некоторые вопросы есть и к старику. Еще на стадии желания супруги превратиться в столбовую дворянку дед мог бы стукнуть кулаком по столу и поставить бабу на место. Или даже если он законченный подкаблучник, скорее подлапотник, потому что каблуков у старухи не было, и тогда он мог, движимый нравственным чувством, попросить рыбку: «Преврати ты ее, государыня рыбка, в жабу. Ненасытная она у меня, и добром это не кончится». Но ничего подобного старик не просил. Он продолжал свое опасное послушание у злой жены. В литературе есть еще одна ценная вещица, где фигурируют рыба и старик, и между ними сложные отношения. Это старик и море Хемингуэя. Трудно представить, что этот старик, рыбак с Кубы, поймай он не рыбу меч, а золотую рыбку, вел бы себя подобно своему русскому коллеге по ремеслу. Тот старик был крут. Он бы и жену на место поставил, и у золотой рыбки бесконечных глупостей не просил бы. Важно делать выводы. Не все же ругаться и бесплодно критиковать. Сколько вширь не богатей, все мало будет. Чтобы успокоиться, поблагодарить за то, что есть, отказаться от большего, если наличного хватает с головой, нужно богатеть вглубь. Писание говорит об этом – в Бога богатеть. Если мошна толстеет, а мыслишки по-прежнему куцые, то это у человека или общества экстенсивное развитие называется – пожирание ресурса. Такова вся хваленая современная цивилизация, внутри которой этика безнадежно отстала от техники, а метафизика изгнана вон. И обречен на несчастье, живущий внутри этой цивилизации и по ее законам человек. Сыт он, одет он, почти всю работу за него делают механизмы. Но недоволен он, потому что не знает, зачем живет. Внутреннего роста в нем нет, Остается только завидовать тем, кто имеет нечто, пока недоступное. Общество бедных внутри и недовольных снаружи людей – опасное общество. Однако следует вернуться к старухе. Ходила бы она в церковь, хватило бы ей и одного нового корыта. А там, глядишь, сама рыбка по добрате подарила бы и домик в деревне. Читала бы бабка псалтырь, хватило бы ей и мещанского статуса. Даже такой показался бы страшен, и желание большего бы отсеклось. Были бы у бабки внуки, а не только затюканный дед. Выше дворянства после свалившегося мещанства не полетела бы ее мысль. Да и в дворянстве была бы она милосердна к таким же горемыкам, какой сама была до чудесного улова. Все было бы по-другому, если бы кроме зависти и жадности, или вместо них, была бы благодарность, молитва, сдержанность в желаниях. Нужно, чтобы человек был и внутри, по Чехову, красив. Глубок был бы человек. Нужно, чтобы и общество состояло из людей, работающих над собой, богатеющих вглубь. По крайней мере, нужно, чтобы количество таких людей в обществе не умалялось ниже некоего критического предела. Иначе продолжит и человек, и общество подобных ему преступно не замечать обилие окружающих благ. Продолжит вести образ жизни вредного и жадного человека, как тот демон у классика, о котором сказано, и ничего во всей вселенной благословить он не хотел. Так какой же человек мил, благодарный, независтливый? С каким человеком приятно жить по соседству? С благочестивым и довольным тем, что есть. Ему и подастся большее, и большее будет не во зло.